Юрий Аракчеев. Переполох. Глава первая. Нефедов хотел уже разорвать и выбросить этот листок, взял его тремя пальцами левой и тремя пальцами правой руки посредине, но остановился. Вообще он терпеть не мог анонимок. Все-таки перечитал еще раз. Было совершенно ясно, что автор анонимки — нерабочий, как было подписано, и нерабочий, а, конечно же, кто-то из инженерно-технического состава. Человек сведущий. А если так, то зачем же старательно подделываться под рабочих и печатать на пишущей машинке, чтобы скрыть почерк? Эти умышленные ошибки? Неужели он не понимал, что тем самым выдает себя с головой? Нефедов поерзал на стуле, пристраиваясь поудобнее, и задумался. Он не так уж много времени работал здесь, а уже успел начитаться таких писем. За большинством из них, как правило, стояли чье-то оскорбленное самолюбие, ущемленные интересы, желание отомстить. Да, бывало, что затрагивались и более важные проблемы, но как-то неумело, неумно, так что в большинстве случаев все сводилось к кухонным дрязгам. Почему-то все-таки он не стал рвать эту анонимку и отложил в сторону, к делам. На время забыл о ней, однако к концу дня вспомнил. Перечитав, нашел ее даже забавной. Автор все же не был очень умным человеком и не обладал чувством юмора. Действительно, неужели он не понимал, что так издеваться над грамматикой — это уж слишком? Ну и трус должно быть. Бахметьев. Нефедов постарался припомнить. За полгода работы он знал уже почти всех в лицо. Строительное управление номер 17, озеленительное. Ба! Неужели Бахметьев — это тот самый здоровяк в свитере, о котором с такой теплотой отзывался как-то Пантелеймон Севастьянович? Да-да. Нефедов вспомнил, когда он видел его. Накануне первомайских праздников на вручении переходящего знамени. Ведь это им, озеленителям, вручали знамя. И он, кажется, приходится родственникам самому Ивану Николаевичу. Да, об этом были разговоры. Теперь Нефедов уже другими глазами взглянул на анонимку. Может быть, все-таки порвать? Странно. Неприятное сомнение зашевелилось в его мозгу, подсказывая, что обвинения эти не напрасны. К тому же, если не обращать внимания на умышленные ошибки, текст анонимки очень даже толковый. Вот и цифры точные по каждому кварталу. Это первый экземпляр, но жалобщики, как правило, печатают под копирку. Вдруг второй экземпляр послан куда-нибудь еще. И если там имеют зуб на Бахметьева? В остроносом личике Нефедова было что-то крысиное. Казалось, когда-то взяли его за кончик носа и сильно потянули. Потом отпустили, но все черты лица так и остались вытянутыми вперед. Всякий раз, когда нужно было принять решение, на удлиненном лбу Нефедова с глубокими залысинами выступала испарина. Приняв решение, он мог действовать быстро и оперативно, он считался энергичным работником. Он был таким до тех пор, пока новое серьезное препятствие не заставляло его лоб покрываться потом. Мысли его тогда начинали метаться без всякого порядка и метались до тех пор, пока чья-то чужая, сильная воля не указывала, в каком направлении нужно действовать. И тогда мозг его опять функционировал, подобно хорошо отлаженной кибернетической машине. Нефедов вытащил из кармана брюк платок, казавшийся огромным по сравнению с его маленьким лицом, вытер лоб, встал, опершись на стекло письменного стола, и, аккуратно вложив анонимку в красную папку, с которой всегда бывал на приемах у вышестоящих лиц, направился к Хазарову. — Можно войти, Пантелеймон Севастьянович? — спросил Нефедов, приотворив дверь. Совершенно лысый, округлый и черноглазый Хазаров плотно сидел в своем полукресле. — Сергей Петрович, — сказал он весело, — давай, заходи. — Настроение хорошее, — отметил тотчас Нефедов. Увидев в анонимке имя Бахметьева, Хазаров почувствовал острый интерес. Он знал Бахметьева. Так-так, еще Барнгольц, Соломон Иванович Барнгольц, приходилось встречаться. Как же? Фамилия главного инженера Нечаевой сначала ничего не сказала ему, но когда он вспомнил, да-да, так значит, она любовница Бахметьева, вот как. Ну, это еще надо доказать. Цифры. Видимо, автор кое-что знает. Так или иначе, Бахметьев. Ну да, опасно, конечно, но ведь если... Однако со стороны ничего нельзя было заметить. Со стороны казалось, что Пантелеймон Севастьянович небрежно, с некоторой брезгливостью даже, читает эту безграмотную писанину, чуть прищурив черные глаза и слегка покачивая лоснящейся головой. «Что ж, Сергей Петрович, — сказал, наконец, Хазаров, — с прежней приветливостью, — посмотрим, что с этим делать. Дрянь, конечно, бумажка, но ведь цифры конкретные». «Да-да, Пантелеймон Севастьянович, на это я и обратил внимание, потому вот я вам и...» «Ты прав, как всегда прав, Сергей Петрович. Но ведь коллектив заслуженный, трудно поверить, просто трудно поверить. Трус писал какой-то, ишь ты, ошибка-то навертел. Ну ладно, оставь, я посмотрю. Что у тебя еще?» Выпроводив Нефедова, Хазаров приказал никого не впускать и задумался. Факты, приведенные в письме, по всей вероятности, не вымышлены. Писал, видимо, не дурак. Его, Хазарова, уже давно интересовали эти озеленители. Бахметьев, конечно, ерунда, безграмотный выскочка. Но вот Мазаев — рискованная игра. Нефедов глуповат, может, не туда повернуть, и все же... Хазаров снял трубку и вызвал Нефедова. — Сергей Петрович, зайди на минутку. Он говорил о другом и лишь в конце, как бы, между прочим, сказал: «Да, с этим, знаешь, организуй комиссию все-таки. Что-то цифры меня беспокоит. Уж больно точные. Только так, без шуму. А в председателе возьми этого самого Нестеренку. Знаешь такого? Это который из 14-го, бывший начальник участка? Вот-вот, персональный пенсионер, старый партиец. Ну, так? Так, Пантелеймон Севастьянович, я постараюсь. Давай, не мешкай». Нефедов почувствовал себя намагниченным. Сам Хазаров поставил перед ним задачу, и задачу ответственную. Вернувшись в свой кабинет, он не мог усидеть спокойно. Он и не ожидал, что дело обернется таким образом. Это была удача, огромная удача. Недаром он чувствовал, что за этой безграмотной писаниной что-то кроется. Но раз Хазаров дал свою санкцию и поручил ему, Нефедову, наконец-то повезло. Наконец-то можно заняться делом, настоящим делом. Хазаров же, отпустив Нефедова, вдруг почувствовал страх. Он потер свою голову, ощутив теменем прохладу ладоней, поднялся и заходил по огромному кабинету. Мазаев. Опасным вдруг стало это имя. Опасным было и то, что он, Хазаров, вот так, на свой страх и риск, фактически затеял это неприятное дело. Хотя бояться-то было вовсе нечего вроде бы, и сам Мазаев очень удивился бы, если бы узнал, что он, Хазаров, вот так сомневается и боится. Но нет. Он привычно помахал руками, стараясь хоть этим развеять неприятные мысли. В течение вечера и ночи Сергей Петрович Нефедов, охваченный желанием немедленной деятельности, наметил состав комиссии. Он рассуждал так. Раз Пантелеймон Севастьянович приказал организовать комиссию и сказал «давай, не мешкай», эти слова и сейчас звучали у Нефедова в голове, значит, он в этой проверке заинтересован. Нужно сделать все наилучшим образом. В комиссию должны войти люди такие, чтобы уж они смогли докопаться до сути. Вот только Нестеренко. Кандидатура эта не нравилась Нефедову, тем более на пост председателя. Но раз Пантелеймон Севастьянович сказал... И он подобрал 4 человек, таких, чтобы они не только смогли разобраться в деле, но и как-то уравновесили Нестеренко. Хазаров поморщился от первой кандидатуры, одобрил вторую и третью и решительно возразил против четвертой, предложив свою. Итак, 5. Достаточно? А ты сам-то, — удивился Хазаров, — ты что, себя забыл? О, Господи, действительно, про себя-то совсем забыл, Нефедов. Состав комиссии был определен.